Глава 27. Здесь и сейчас. Вопрос. Мы вечно остаемся в одной и той же точке бытия, никуда не смещаюсь. Точка сознания, в которой формируются все декорации, сценарии, миры, будь то перерождение в этом физическом мире или в другом, нефизическом. То есть, грубо говоря, всегда на одном месте. Или? Ответ ли? Но если совсем грубить и говорить грубо, то нет такого понятия в бытии, как место. Есть исключительно здесь и сейчас. Но это не место и не время, это иное. Вот вам пример. Допустим, вы сейчас в Париже по адресу 3 Курс де ля Гарон 77700 Сирис. Вы там в эту секунду? А если отодвинуть перспективу, вы в Париже в этом месяце? А еще отодвинуть, вы на Земле в 21 веке? Еще отодвинуть, вы в галактике Млечный Путь в 14 миллиарде лет. Еще отодвинуть, вы во Вселенной, созданной вами на очередном вздохе. Еще отодвинуть. Любое утверждение верное, но оно сопоставляется с вами, который себя определяет. Кто вы, то и определяет место, время. То есть это не место, где вы есть, это часть вашего определения себя. Ваше определение не привязано к месту, но создает место, создает время, создает саму терминологию этих понятий. Вопрос. Время линейно, и вы говорите, что время вообще не существует. А как тело, рождаясь, растет и стареет, на это нужно время? Также есть день и ночь, они идут и сменяют друг друга. Это тоже время. Ответ ли? Все меняется, потому что все выражает себя и принимает отражение себя от других отражений себя же. Происходит не течение времени, а переход от «я здесь» к «я там». Другая личность, следом другая личность, следом следующая. Для личности есть только статичное «здесь и сейчас». Следующая личность будет в своем «здесь и сейчас». Каждая личность существует в единой точке «здесь». Она не может прыгнуть в иное место «там», поскольку «там» всегда оказывается иная версия. Само «там» образовано благодаря вашему новому ответу о себе. Нет ответа о себе – нет «там». Некуда сместиться. И вас смещает не время, а ваше новое «я здесь» состояние. Разница вот в чем. Ум думает, что он неизменен, а время его куда-то увлекло. Но сам ум состоит из мнения о себе. Нет изменения в себе, нет смещения. Если бы ум не изменился, благодаря плюс новая вибрация мысль, тогда и внешний мир не изменил бы свои очертания. Солнце застыло бы на одном месте, электроны перестали бы вращаться. В некотором смысле это состояние черных дыр, в которых время почти, но не полностью сведено к нулю, то есть заморожено восприятие себе. Их состояние потому и есть портал – дыра к состоянию вечное здесь и сейчас. Такие себе наблюдатели Вселенной – камеры слежения извне времени за временными событиями. И каждая точка Вселенной имеет свой собственный ритм наблюдения за током событий. Ибо вы создаете время, а вовсе не время вас создает. Вопрос. Когда мы осознанно, то есть наблюдаем свои мысли, эмоции и тело, то мы не можем создавать себе такое будущее, которое хотим. Ведь мы находимся в настоящем. Как создавать себе чудесное будущее, но при этом всегда находиться здесь и сейчас? Ответ ли? Физический мир сам себя создает. Ваши усилия не требуются. Когда вы здесь желаете воды, в будущем для вас подготавливается стакан воды. Времени просто нет. Есть вибрации, растянутые от вашего желания к его материализации. Если вы здесь благостны, вы тянете эти вибрации вперед себя, чтобы просто забрать то, что сейчас пожелали. Если вы в страхе, вы тянете идеи, почему этого нет, вперед себя, и по линии страха получаете «нет» в физическом мире. Никакое время не требуется, кроме как для того, чтобы в одну руку брать один бокал шампанского. Вопрос. Всем известно, что нет прошлого и будущего, так как времени не существует. Но как же оставаться в моменте здесь и сейчас, когда пытаясь создать то, чего у тебя на этот момент нет, например, машину, квартиру, работу, отношения, успех и так далее, ты начинаешь визуализировать и мечтаешь о создании чего-то в будущем? Ответ ли? Всем известно? Ура, наконец-то! Хорошая новость! Не зря и я тоже бухтел об этом, чтобы всем стало известно. Теперь ведь самое малое осталось – осознать, что вам вообще не нужно оставаться здесь и сейчас, ибо времени нет, и вы это здесь и сейчас никак не можете покинуть, ибо некуда. И раз вы торчите здесь непрерывно, тогда можно спокойно здесь следить за тем, чтобы каждая мысль о любом вчера-будущем вам нравилось. Соответственно, что бы вы ни вспомнили или не представили, то и будет сдвигаться в то «здесь-сейчас», которое образуется ровно там, где вы и представляли. Ведь любая мысль идет из «сейчас». Вот этим «сейчас» вы и пользуетесь, думая о будущем. Если сейчас нет страха, значит, в событиях будущего не окажется нежелательного следа от страха из «сейчас». Видите, как все просто, если действительно осознаешь, что времени нет. Вопрос. Получается, что прошлых жизней нет? Есть все и сейчас. Почему тогда гипнотерапевты на сеансах регрессивного гипноза частенько находят корни наших травм именно в прошлых жизнях и именно на Земле? Почему не в будущих жизнях, например, через 300 лет, или в существах, живущих в других неземных пространствах? Ответ Ли. Потому что ум человека в современной цивилизации не настроен на вне времени состояние. Если бы был настроен, тогда вообще не пришлось бы копаться в травмах. Есть более простые и надежные методы гармонизировать себя. Сам же процесс нащупывания травмы из прошлого сравним с поиском воды. Вы знаете, как она выглядит, вы нашли вон там озеро, вон там реку, вот тут колодец. Вы знаете, что ищете. И тут вам говорят о других реальностях. Вам показывают кран в доме, который, если повернуть, то вода прямо вот здесь и польется. Чудо чудесное, если до этого не знать о водопроводе. Вот пока еще копаются в прошлых жизнях, попросту не зная о реальной структуре психики. Это старые, приемлемые для всех методы. Вопрос. Я правильно понимаю, что «я есть» каждое мгновение проживает не только свои прошлые и будущие личности, но и моей текущей личности, прошлое и будущее, и к тому же еще и все параллельные версии моей текущей жизни в данном теле. То есть прямо сейчас я не только в «здесь и сейчас», но и в каждом моменте своего будущего. Только фокус моего внимания здесь, поэтому свое будущее я не помню. Ответ Ли. «Я есть» — это готовая контурная карта. Вы как личность — это момент раскрашивания. Карты есть, ваша раскраска — процесс. Вы личность в этом процессе, помните прошлые штрихи, а к будущим пока не приступили. У вас есть выбор, куда податься в следующем мазке краски, включая выбор цвета. При этом все направления, контуры карты, есть сейчас одновременно прямо здесь. Ваш фокус, как «я-бытие», есть, дает вам знание контуров. Ваш фокус на прошлое и будущее, частота восприятия личности, дает вам ощущение процесса. Теперь увеличим количество страниц карты до бесконечности, а ваше положение на переплете листов. Получим многовариантность любого следующего действия при сохранении позиции «я» в качестве готовых контуров всей карты прямо здесь.